Кирилл. Наташа. Кирилл, покажи паспорт. Хочу посмотреть, как ты выглядел 20 лет. Я менял паспорт недавно, поскольку я человек неряшливый. Мой паспорт портился, его отказывались принимать во всех учреждениях, поэтому ты не увидишь в моем паспорте, как я выглядел в 20 лет, ты увидишь, как я выглядел, там, не помню, в 34, что ли. Хорошо получился. Знаешь, это были времена пандемии. Можно не продолжать. Да, мы все жили странную жизнь. Представление о внешности тогда было другое. Но еще, кроме того, когда мы перестали выходить на улицу, я решил, что я впервые в жизни попробую отпустить бороду. И смысле, многие, многие совершили эту ошибку. Вот, ну да, в смысле, что у меня это не получится, а борода взяла и выросла просто невероятных размеров. Тогда я получал разные документы, загран еще, и в разных документах у меня абсолютно безумнейшие разные формы бороды, отражающие мое нестабильное психическое состояние в те времена. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст просветительского проекта «Арзамас» с фан-фактами, удивительными историями и поразительными парадоксами, которые просветленные сотрудники просветительского проекта узнали, пока работали, и так ими поразились, что решили поделиться этими историями со всеми вами. Подкаст так называется, потому что если вы будете слушать подкаст «Неловкая пауза», у вас у самих не будет неловких пауз в разговорах. Я редактор проекта «Арзамас» Кирилл Главастиков, и сегодня в студии со мной моя коллега Наташа Фаликова. Наташа, привет! Привет, Кирилл! Наташа, почему ты попросила меня показать паспорт, который я тебе не показал? Разумеется, ты не показал паспорт. Я тоже показываю паспорт только в тех случаях, когда кому-то нужно действительно удостовериться в том, что я совершеннолетняя. Паспорт — это не игрушка. Да, паспорт — серьезный документ, а фотографии в паспорте, они обычно какие? Черно-белые. Нет, не только. Но нет, я ждала, что ты скажешь другое. Ужасное. А, ну да, ужасное, да, конечно. Паспорт — серьезный документ, и фотографии в паспорте тоже серьезные, поэтому ужасные. Так, да? Да, но я не знаю, может быть, у мужчин это как-то по-другому происходит, но мне кажется, многие женщины испытывают сложные чувства по поводу своих фотографий в паспорте. Выглядит это приблизительно так, что ты пытаешься сделать из своей внешности что-то, что будет выглядеть на фотографии красиво, и получаешь на выходе нечто совершенно иное и не похожее на тебя. Потому что ты трехмерная, фотография плоская, потому что ты цветная, а фотография черно-белая, так? Дело не в этом. Дело в том, что фотографии на паспорт — это неприятность из разряда зловещей долины, когда что-то похоже на тебя и похоже на человека, но в то же время в этом есть что-то отдаляющее от того образа человека, каким ты на самом деле являешься. И вот этот зазор между фотографией и реальностью, он выглядит пугающим. Да, давайте, те, кто не знает, что такое зловещая долина, как это по-английски? Какое там зловещее? Uncanny. А, да, Uncanny Valley, да, что это такое? Это термин, насколько я понимаю, из области компьютерной графики, как людей изображали в мультфильмах, да, но люди не похожи на людей в мультфильмах. Почтальон Печкин не очень похож на настоящего человека. Но вот компьютерная графика в компьютерных играх стала приближаться постепенно к вот стандартам анатомическим и физиологическим человека. И в какой-то момент она настолько приблизилась, но еще приблизилась не на 100%, а, допустим, на 98%, что люди стали понимать, что это выглядит очень правдоподобно и очень плохо одновременно, да? Люди поняли, что они предпочитают нереальное изображение людей. Какой-нибудь... Малополигональный Хагрид. Ну вот, например, он, да? Более реалистичному, но все-таки не попадающему на 1% или на 0,1%. Вот это вот 0,1%, которая не попала, она и называется зловещей долиной, потому что долина на графике, так она выглядит. Да. Я подумала об этом еще какое-то время, с грустью посмотрела на свою фотографию в паспорте. Потом решила поисследовать этот вопрос. И узнала, что фотографии в паспорт не всегда были такими зловещими. Когда-то в паспорт можно было прислать фотографию, где ты занимаешься своим любимым хобби. Например, сидишь, играешь на гитаре. Ну, представляешь себе, если у тебя в паспорте фотография, как ты с гитарой, и тебя на улице останавливают и говорят, что-то ты не похож, и ты такой принимаешь позу, вместо гитары берешь, не знаю, что, теннисную ракетку. Это хорошо, если еще у тебя гитара, а если ты там... С ребенком-младенцем тоже фотографировались в паспорт. А, да. Вот это было бы весело. Его точно нельзя предъявить. А если ты там на олимпийской дорожке рекорды устанавливаешь, и это твое любимое дело, это уж точно не просто повторить при встрече с милиционером. Да, вот эта ситуация с милиционером, очень важно, что она сразу появилась в твоей голове, потому что, разумеется, все эти замечательные фотографии с гитарой и младенцем и всем остальным были не очень эффективны для государственного аппарата. Слушай, это о каком государственном аппарате мы говорим? Это какие страны и какое время? Европейские страны и Америка. 19 век еще. Конец 19 века, самое начало 20-го. Мне стало интересно, а как же так получилось, что от расслабленных фотографий, распространенной практики на международном уровне, мы пришли к напряженным фотографиям. Напряженным, зловещим фотографиям. С одной стороны, как это произошло на Западе, с другой стороны, как это у нас, собственно, произошло. Слушай, ну вот ты даже сама сказала одно слово, за которое я зацепился, ты сказала, что ты мог прислать свою фотографию. Мы сейчас на паспорт фотографируемся в очень специальных условиях. Ты не можешь выбрать фотографию, которую сделал фотограф журнала Time или твоя любимая жена в тот момент, когда ты абсолютно расслаблен, полностью в своей тарелке, только с родными, близкими людьми. Ты фотографируешься на паспорт, ты не присылаешь фотографию, ты фотографируешься на паспорт в очень жестких условиях, а это заставляет тебя выглядеть жестко и uncanny. Предлагаю сделать подкаст «Неловкая пауза» познавательным и полезным в повседневной жизни человека и изучить правила, которые нужно соблюсти для того, чтобы сделать фотографию в паспорт. Размер фотографии 35 на 45 миллиметров, может быть цветная или черно-белая. На фотографии должны помещаться голова и верхняя часть плеч гражданина. При этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80% размера всего изображения, кадра по вертикали. Изображение на фотографии размещается таким образом, чтобы свободное верхнее поле над головой составляло 5 плюс-минус 1 миллиметр. Изображение лица на фотографии должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображение посторонних предметов и теней. Это еще не все. На фотографии человек изображается строго в анфас и смотрящим прямо, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Глаза гражданина должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Оправа очков не должна закрывать глаза. Не допускается представление фотографий с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз. Ой, это такая сложная проблема. Мне кажется, что для каких-то документов меня заставляли фотографироваться именно в очках, а для каких-то документов фотографироваться обязательно без очков. Типа для заграны или российского, мне кажется, я в одном в очках, а в другом без. Изображение лица должно быть без головного убора, но допускается представление фотографии гражданина в головном уборе, не скрывающем овал лица гражданина, которому оформляется паспорт, религиозные убеждения которого не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. Имеется в виду покрытой женщины. Да. Этот гражданин — это покрытая женщина. Так, гражданка. Да. Не допускается представление фотографии гражданина в форменной одежде, в верхней одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка. Так, это против футбольных фанатов направлено. Видимо, но против всех. Да, удобно. И против человека из передачи «Модные приговоры», я забыл, как его зовут, историк моды Васильев, который всегда в таком, знаешь... Но ему можно оставить очки. Да. Большое количество правил, на мой взгляд. Давай я тебе расскажу о тех временах, когда они только начали появляться. Давай, да, я люблю эти времена. Нет, ты не любишь эти времена, потому что это конец 30-х годов, 1930-х годов. Да, я не имел в виду это. Я имел в виду, я люблю, когда что-то начинает появляться. Всегда с оптимизмом смотришь в будущее. Но нет, тут нет. На дворе 1937 год, так, и с оптимизмом... Будущее смотрит только... Товарищ Сталин. Да, возможно. При этом это такой специфический оптимизм. В СССР паспорта появились в 1932 году, но фотографий в этих паспортах не было. Судя по всему, как бы было не до того. Народу в СССР много, фотографии да, всех не делать тяжело. Да. Но чем ближе конец 30-х, обстановка в мире накаляется, внутри советская обстановка тоже накаляется, возникла необходимость более точно идентифицировать граждан. Чтобы отлавливать шпионов. Например. Поэтому специальное постановление ЦИК и Совнаркома СССР от 21 октября 1937 года гласит, что действительно нужно теперь в паспорта вклеивать фотокарточки. Более подробное разъяснение того, какие это именно фотокарточки, появляется в циркуляре Главного управления РК милиции НКВД СССР того же 1937 года о порядке выполнения постановления о введении фотокарточек на паспортах. И там есть такая инструкция. Размер фотокарточки должен быть 3,5 см на 3 см. Фотографирование производить без головных уборов в анфас. Правый нижний угол должен оставаться светлым. Это место для печати. Примечание. Фотографирование в головных уборах может быть допущено лишь для женщин, не отрешившихся от обычаев и суеверий, не разрешающих им снятие головных уборов. То есть шейминг происходит прямо в законодательстве. Да, пассивная агрессия, как она есть. Вы, конечно, можете в ваших этих... Суеверные... в суеверных головных уборах фотографироваться. Но оно и понятно, да, что происходит массовая политическая кампания по борьбе как раз с обычаями. С религией происходит кампания борьбы. И разными проявлениями. То есть вот это все правила. Ну ладно, хорошо. Если сравнить с тем списком, который существует сейчас, довольно мало. Да, еще не так страшно все. Да, буквально. Просто сфотографируйтесь в анфас, Все. Очки, все это. Какие очки? О боже. О чем речь, да, 30-е годы. Вы что, интеллигенты, что ли, вшивые в очках ходить? Угу. Да. Понятно, но нету никаких требований о том, какое должно быть выражение лица, какая одежда, что там должно быть на фоне. Исходит из того, что у всех советских граждан одинаковое выражение лица, поэтому не надо специально обговаривать. Что-то вроде того, да. И мне кажется, советские граждане так это и поняли. Несмотря на то, что в последующих положениях 30-х годов не было никакого указания на то, как нужно выглядеть на фотографиях, как одеваться или какое выражение лица иметь, советские люди создали этот регламент для себя самих. То есть они сами выстроились в шеренгу, хотя их никто не заставлял. Это, мне кажется, хороший пример того, как работает тоталитарная власть в целом, которая создает у тебя ощущение, что ты должен подчиняться правилам и закладывать тебе в мозг идею, что твое тело и твоя идентичность не принадлежит тебе. Поэтому ты везде маниакально ищешь правила, да, под если... которые себя можно нормировать. Да, если правило не обговорено буквально, да, наглядно, то оно где-то спрятано, да, или да. Создайте его как можно скорее, это правило. Да-да-да, потому что, возможно, если ты не знаешь о правиле, оно на самом деле есть, и тебя накажут угу. за его неисполнение. А незнание не освобождает от ответственности, а значит, не освобождает от кары тоже. Поэтому на всякий случай советские граждане, приходящие к фотографу, придумали, как именно они должны выглядеть. И здесь я буду цитировать по книжке антрополога Альберта Байбурина об истории советского паспорта. Он приводит цитаты из опросов и интервью, в которых люди, родившиеся в СССР, рассказывают, как именно они осуществляли свое первое фотографирование на паспорт и почему они делали его именно так. Там есть замечательная цитата. Можно я прочитаю? Вроде? Uh-huh, uh-huh. Ну, фотограф, короче, знает. Ты приходишь в фотографию и говоришь, мне на паспорт. И они делают то, что тебе надо. Если у тебя кофточки нет такой, как надо, тебя оденут. Ну, обычно заранее узнавал, что там надо, и одеваешь. Или другое такое. Ну и, соответственно, когда ты приходил, говорил, что я на паспорт, то, наверное, фотограф уже усаживал там. Ну, а нам говорили, никаких улыбок. Это должно быть как бы такое спокойное, строгое лицо. Советское. Еще похожее свидетельство про одежду такое. Да-да, потому что там, где я фотографировалась, там даже висел пиджак на всякий пожарный случай, что можно одеть, если у тебя нет, и сфотографироваться. Это знаешь, как в рекламах вот этих ларёчках, где тебя могут сфотографировать на любые документы, там висели образцы до и после. Вот ты пришел до с красными глазами, а вот после без красных глазов. Или до ты пришел, значит, в майке алкоголички, а после тебе, значит, прифотошопили пиджак. Еще знаешь, это обычно еще делалось на фотографиях нереальных людей, а как будто бы Брэд Питт к ним пришел в фотосалон или Жан-Поль Бельмондо. Пришел в Wife Beater, вышел в Wife Pleaser. Да, очень хорошая шутка. Спасибо. Жан-Поль Бельмондо так и говорит. Wife Pleaser. Уточнение про одежду выглядит тем более абсурдно, чем внимательнее ты смотришь на советские фотографии на паспорт, потому что мало того, что на паспортных фотографиях видна только самая верхняя линия плеч, на советских паспортных фотографиях видно только одно из двух плеч, потому что второе плечо обрезано под белый уголочек, на котором будет печать. А, точно, я думал, почему же одно? Может, потому что, знаешь, советские граждане, они идут вперед и только одно плечо вперед выставляют. Левое, так-то. Разумеется. Ну, левое, да, у кого какое, да. Нет, у советских, может быть, левое, только левое я плечо. Я понял, тоже каламбур, да, очень хорошо. Двойное значение. Тяжело шутить с тобой. Мой любимый вид шутки — это когда есть шутка, а дальше есть писанная реакция, объяснение, да, все как у советских людей. С печатью запротоколировано. Не, хочу, чтобы просто смех на фоне был. А левая! Все, не хочу больше. Я могу еще долго цитировать воспоминания советских граждан о паспорте, но мне кажется, основная мысль понятна. То есть люди вместо того, чтобы прийти к фотографу и попытаться сделать фотографию, которая показывает их как человека или как личность, они стараются сделать такую фотографию, которая будет показывать, сейчас бы мы сказали, лучшую версию себя, но тогда, конечно, идея была в том, чтобы показать лучшую версию советского гражданина. Да, все-таки не себя, лучшую да. версию типа. Стандарта, да, да? Да. Дело не в лучшей версии себя. Лучшая версия себя, потому что это совершенно другое, и я смотрю на это прямо сейчас, и прости, я не о тебе. У тебя на ноутбуке наклеены портреты очень красивых людей, живших до введения советского паспорта. Вот есть портрет Льва Толстого. Вверх ногами он, правда, наклеен, но ладно. Или это Дарвин? Это Дарвин. Да, так я и подумал, что это портрет Дарвина. И портрет Чехова. Ну уж Чехова я точно узнал, да? И Чехов — это фотопортрет. У нас же есть стандарт того, как люди изображают изображали из себя именно лучшую версию себя, когда именно этого хотели. Да, ну вот мы смотрим на портреты классиков в Третьяковке и Русском музее. Или, если это те классики, которые дожили до портретной фотографии, ну все равно они там сидят с умным взглядом, проникновенным. Их поза, их окружение, их глаза, их одежда отражают то, кем они являются. Ты видишь, о, это умный человек, интеллигентный писатель, проникновенно смотрит в себя. Борода мешает. Мне кажется, тебе мешала борода сфоткаться нормально на все документы, а Дарвину и Толстому борода помешала сфоткаться так, чтобы люди отличали их друг от друга. Ну, я хочу напомнить, что у тебя фотография все-таки вверх ногами. Да, и Толстой не в толстовке. В дарвиновке, да. Наше традиционное представление о портрете, которое существует до сих пор. Люди иногда рисуют свои портреты. Вот это представление о лучшей версии себя. Да. А тут представление о типе. Ты должен не себя показать, а хочешь, не хочешь, но как-то себя втиснуть в шаблон. Да, совершенно верно. Это романтическое, индивидуалистическое очень представление о портрете, как о чем-то, что репрезентирует тебя и как бы физически, но в то же время немного духовно, да, показывает, какая ты личность. Оно в начале 20 века противопоставляется фотографии как чему-то, что противоположно живописи, как чему-то, что можно использовать, например, в научных исследованиях, когда по серии фотографий ученые с такими взглядами, тяготеющими к евгенике, пытались определить, как выглядят преступники в целом, как группа. Да, есть ли у них какие-то физические черты, шишки на черепе или какой-то особый нос или что угодно, который отличает преступного человека от стандартного, обычного человека. И фотографии в паспорт, вот те самые стандартизированные фотографии в паспорт, которые обязательно должны быть в сознании советского человека, строго в анфас, с презентабельным торжественным выражением лица, в пиджаке, они идеологически, по своей сути, скорее восходят к вот этим вот фотографиям, которые прикладывали к судебным делам и исследовали как способ понять, как выглядит определенная группа людей в реальности. Потому что фотография — это реалистичная штука. Вот они скорее восходят туда, чем к какому-нибудь портрету 19 века. Ты имеешь в виду к преступным фотографиям? Да. К так называемым макшотам, как да. сейчас говорят из английского языка. Знаешь, это очень интересно, потому что, насколько я понимаю, как минимум в Америке, да, это просто открытая информация. Фотографии, которые заводят на людей при аресте, да, поэтому они являются таким объектом поп-культуры уже давно. И если какой-нибудь очередной поп-певец или актер попался на DUI, то есть вел машину под воздействием. Driving under influence. Да, то почти все всегда они, если они уж не совсем, конечно, в хламину, да, они фотографируются с белозубыми улыбками и выглядят невероятно хорошо на своих фотографиях. Вот буквально пару недель назад интернет обошла такая фотография кого? Джастина Тимберлейка, да, и все эти фотографии работают как такой парадокс. Да, вот есть стандартизированная ситуация, человек явно еще совершил что-то плохое, но выглядит на нем совершенно потрясающе. То есть такой парадокс в них вложен. Но это уже то, что мы придумали, перейдя через первые несколько десятилетий, да, шока это, конечно, от того, как ужасно мы выглядим на фотографиях, когда нас фотографирует государство. Советские люди в 30-е годы были рады, если они могут угадать, как государство хотело бы их видеть и прийти со своим самым торжественным выражением лица. Вот ты про Америку заговорил, и в книжке, в которой я нашла цитаты из интервью, было еще одно, но уже более позднее. И в нем женщина 67-го года рождения вспоминает. Советская женщина. Да, это советская женщина. И она вспоминает. Я помню, как я удивилась, когда в первый раз увидела иностранный паспорт. У нас же были черно-белые фотографии, а там цветная фотография. Человек смеется, улыбается от уха до уха. Вот эта улыбка меня поразила больше всего. Потому что, чтобы человек на паспорте улыбался, я никогда в жизни не видела. Я не знаю, про какой именно иностранный паспорт она говорит. Но я подумала, что как тебе сразу в голову пришли американские примеры. Мне тоже сразу в голову пришла улыбка мысль. От уха до уха, конечно. Да, какие-то должны быть там американские примеры. Да, буржуазные элементы. Да, да. И я решила посмотреть, как это было в США. И в США сейчас, на минуточку, абсолютно такие же и даже еще более жесткие стандарты, как сделать правильную фотографию. Очки запрещены на фотографиях в США. Даже Стиви Уандер и не может в очках сфотографироваться. Даже Боно, а Боно ирландец, правда. Кто еще у нас всегда в очках? Если ты хочешь сфотографироваться... Джо Байден. С очками, то тебе нужно специальное медицинское разрешение, которое ты покажешь перед фотографированием, uh-huh. что ты без очков вообще никто. Если в СССР введение фотографий в паспортах — это 30-е годы, то в США это конец 19 века. Не для простых граждан США, а для китайцев. Особый закон, который был реакцией на массовую миграцию китайцев. Проклятые империалисты. Но китайцы обычно присылали какие-то свои фотографии для того, чтобы им оформили документы. И правительство США не всегда относилось к китайским фотографиям с доверием. Страна с большой историей расизма. Трудно отказаться от этого. Трудно. Дело привычки. Как это часто бывает, то, что изначально применяется к мигрантам, потом начинает применяться и к другим гражданам страны. Ну, потому что ты понял, как уже удобно ущемлять права человека. А чем свои-то хуже? Только лучше? Их тоже надо ущемлять? Первый пример того, когда в США ввели ограничения на фотографии, это 20-е годы. Появляется регламент, он пока еще очень сдержанный. Регламентируется только размер фотографий, поза, в которой нужно фотографироваться, приблизительно анфас. И что на фотографии должно быть все лицо и вся голова. И что фотография не должна быть отретуширована. Фотографии стандартизируются приблизительно по тому пути, по которому, как мы можем представить, стандартизируются. Да, нужно смотреть вперед, выражение лица должно быть скорее строгим и так далее. И то, как это воспринимали американцы, судя по тем исследованиям, которые я читала, да, я же не знаю полной картины никогда, американцам не нравилось. Они хотели улыбку от уха до уха. Наверное, и да. И ковбойскую шляпу хотели. Шейный платок, уже обсуждавшийся. В газеты писались письма по поводу появления разных правил. Некоторые люди жаловались, что их фотографии в паспорт выглядят так плохо, что их было бы просто представить в медицинской галерее. В кунсткамере? Да, что-то вроде того, да. В галерее психопатической департамента. А, то есть, типа, как будто это медицинские карты душевнобольных, это они имели в виду? Да, причем преступного уклона. А, понятно. То есть они отсылают к той самой идее, что фотографии, сделанные в таком формате макшот, это не портрет меня как человека, это портрет меня как возможного преступника. А-а-а. Угрозы, то есть... отвратительный портрет. То есть у них еще осталось ощущение жанра у американцев. Они видели, что этот жанр фотографии пришел к нам из жанра фотографии преступников и опасных людей. Мне кажется, советские люди в 30-е годы тоже приблизительно понимали, что да как, в плане фотографий преступников и следственных дел. Но у них это по-другому было. Советские люди были рады стандартизации, потому что это, наконец-то, что-то понятное. Поскольку стандартизация есть в любом случае на государственном уровне, на всесоветском уровне, то слава богу, что можно придумать, по каким правилам эта стандартизация фотографии устроена. Американские люди жалуются на эту стандартизацию. То есть они тоже ее считывают, и им не нравится тот жанр, в который они переходят. Мне кажется, тут есть еще один аспект, возможно, я придумываю, но мне кажется, что все-таки, поскольку для советских людей это было относительно резко, еще вот 5 лет назад фотографий вообще не было, да, то, это шок. То у них не было промежуточного периода, для них это было сразу вот фотография, как у каторжника. А если у тебя это происходит более постепенно, у тебя был период, когда ты мог улыбаться от уха до уха или быть в любимой бейсболке, то замена это все на стандартную фотографию, это гораздо больше шок. У них было что-то хорошее, что они теряли. Журнальная публикация, которая предлагает совет для юных дам. Кто-то пишет в журнал, как узнать, любит он меня на самом деле или нет. Так, это типа, дорогой, ты любил бы меня, если бы я была червем? Это эта да, серия? Да, что-то вроде того. И редакционный ответ такой, покажите ему фотографию из паспорта, если он переживет этот шок, можете быть уверены, что он вас действительно любит. А ты мои шутки ругаешь, чем это лучше? Это лучше ничем. Но она из конца 1920-х годов. И я тоже, да. Я пожилой подкастер. Ну, разумеется, ничто не помешало стандартизации и дальше стандартизироваться, и фотографии в паспорт стали похожи на макшоты, то есть наследственные фотографии. И представление фотографии в паспорт действительно разошлось с представлениями о том, как должен выглядеть портрет именно человека. Но все равно были какие-то курьезные случаи, например, подобного рода. Значит, есть свидетельство о женщине, которая вот тогда же еще в 20-е годы, в самом конце 20-х, уже ближе к 30-м. Американская женщина, да, предоставила в паспортный стол, мне кажется, так это называется, вместе с фотографией 28-го года, сделанной по необходимым стандартам, свою другую фотографию, на которой она в таких вот модных в прошлом веке огромных рукавах, они называются «жиго», потому что они похожи как бы на баранью ногу. То есть большая часть бараньей ноги. Такие надувные, рулька, да. Когда ты являешься воздухоплавательным немножко таким человеком. Да. Ты можешь надуть их и полететь. И это, мне кажется, очень изящное стремление показать в паспортном столе, чтобы тебя видели прежде всего как личность со своей историей стиля, со своими предпочтениями. Ну и вообще, чтобы видели некоторую твою эволюцию, потому что ты — это не твоя фотография. Ты не можешь просто взять и налепить себе свой макшот на лицо. Ты — это человек, и как минимум одной фотографии мало. Должна быть еще одна, и она должна быть с другой стороны спектра твоей нормальности. Но другой фотографии, может, ее прям в паспорт с другой стороны вклеить или в особые приметы на страничку. И когда ты говоришь «с другой стороны», я прям хочу сказать, с какой стороны? С культурной стороны. Потому что что такое стандартизированная фотография? Это что, если мы все будем вот как на анатомическом столе? Или вот как уже упоминавшиеся люди вроде Ламбразо пытались евгенически понять, чем преступники отличаются от нормальных людей. Когда ты отличаешься по, не знаю, надбровным дугом или по размеру ноздрей. А в реальной-то жизни люди отличаются не поэтому, а потому, какие у них рукава, какое у них чувство стиля, как ты говоришь. Поэтому, короче говоря, какая это у них женщина? Душа. Какая душа, да, потому что в человеке все должно быть прекрасно, как сказал Дарвин. Отличайте меня не потому, как у меня глаза посажены или что там еще, а отличайте меня по тому, какая да. я есть, какую я себе представляю, какую я себя выбираю. Да, не по натуре, а по культуре, потому что что-то дано мне от рождения, а что-то появилось у меня, потому что я это себе добавила, или обстоятельства моей жизни так сложились. И самое забавное в этом всем, мне кажется, помимо того, что люди либо выбирают сопротивляться, либо наоборот радостно придумывают себе правила, как они должны выглядеть в глазах государства, само государство тоже представлено людьми, и у него тоже есть жалобы у этих людей. Так, например, милиционеры советские, которые должны были вклеивать фотографии людей в их паспорта, удостоились отдельного постановления, как я понимаю, скорее выговора, о том, что нужно вклеивать фотографию в паспорт в присутствии человека, который будет обладателем паспорта, потому что, судя по всему, они просто вклеивали какие-то фотографии в паспорт, и в паспорте могла быть фотография совершенно не того человека. Вот это да. Или они могли, не знаю, печать ставить прямо поверх твоего носа, а не в уголке, что-нибудь такое. Возможно, возможно. Это зависит от того, как близко твой нос. К уголку. Да. К уголку. Пишите, пожалуйста, нам на адрес arzamas@arzamas.academy с темой «Неловкая пауза». Пишите все, как у вас близок нос к уголку. Я нашла жалобу от 1934 года, консульскую жалобу, на то, что когда американцы фотографируются на паспорт, они выглядят презентабельно, у них нейтральное выражение лица и так далее. Но когда они путешествуют, они увешаны всякими сумками, в панамах, их голова покрыта, они в очках. Поэтому то, что они показывают в своем паспорте, и то, какое у них лицо и вообще вид в целом на самом деле, делает задачу сопоставить одно с другим очень тяжелой. В отпуске ты же еще и загорел, и у тебя нос облез. И это, мне кажется, уже звучит очень современно, потому что сейчас те фотографии, которые мы все породили по правилам в наших документах, они сопоставляются с реальным положением дел, когда мы проходим автоматизированный паспортный контроль. То есть, когда искусственный интеллект должен посмотреть на нашу фотографию в паспорте, сделанную при идеальном освещении с правильным выражением лица и каким-то там положением волос и в очках или без очков специально. И вот то лицо, которое у человека есть в реальной жизни. То есть, ты не веришь в искусственный интеллект? Я-то думаю, что сейчас он так разобьется, что мы снова вернемся к фотографиям в ковбойских шляпах, в клоунском макияже. Разумеется, если ты клоун по профессии, а не просто по желанию, да? И так разовьется, что будет узнавать нас и вот и с дутыми рукавами на паспорте. Нет, я верю, что со временем будет именно так. Искусственный интеллект будет видеть ту самую душу, которую не скроешь ни за какими клоунскими носами. Этим робот лучше чиновника. Да, но это робот из будущего. А Робокоп. Пока что фотографии искусственный интеллект делают чиновники из настоящего. Наташ, я понял уже, что фотографии в наших паспортах так ужасны из-за эффекта зловещей долины, да, Uncanny Valley, а эта долина появляется из-за того, что чиновники пытались засунуть наши прекрасные и очень уникальные лица в прокрустово ложа шаблонов, и как мы сами с этим боролись или соглашались. Но расскажи мне, пожалуйста... Наши предки. Да, наши предки. Ну да, мы сами, я имею в виду, Homo sapiens. Не, Homo sovieticus. Homo sovieticus, да. Скажи мне, пожалуйста, откуда ты все это узнал и почему ты заинтересовалась этой темой, помимо просто разглядывания собственной фотографии в паспорте на протяжении долгих часов? Я упомянула книжку Альберта Байбурина. Замечательного петербургского антрополога. Собственно, как я пришла к этой книжке, знаешь, я к этой книжке пришла, потому что я послушала курс того же самого автора на сайте arzamas.academy. Курс называется «Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы?» И он, понятное дело, не только о фотографиях, он вообще в целом о том, каким государство видит человека по документам и как это влияет на наше представление о себе. Я лично этот курс не слушал, но это, конечно, по-моему, самое интересное, что может быть всем интересное. Не только фотографии в паспорте. Сколько идет войн за правила написания имен или за то, где должно быть ФИО или имя, отчество, фамилия в конце. Хорошо, что антропологи этим озаботились. Ну и вообще исследование того, как бюрократия формирует нас намного больше, чем мы бюрократию. Очень интересно. Всем рекомендую. Курс можно послушать на сайте arzamas.academy или в приложении Радио Арзамас. Если у вас еще нет подписки, я с радостью дарю вам промокод на скидку. Промокод такой. Улыбочку. Какой хороший промокод. Да, вводите его на странице arzamas.academy/promo. Наташа, спасибо тебе большое. Мы так долго говорили и так и не посмотрели фотографии, паспорт так друг друга. Сделаем это. Никогда. Это был подкаст «Неловкая пауза». Если вас что-то заинтересовало и вы хотите узнать что-то подробнее или нашли ужасную вопиющую ошибку, пишите нам на arzamas@arzamas.academy. Или в соцсетях. Арзамас есть во всех соцсетях, и так там называется. Арзамас или Арзамас Академи латиницей. Наташа, спасибо тебе, спасибо Рите Басенко, спасибо Кире Вайнштейн, спасибо Юль Мартыновой. А я хочу поблагодарить Анастасию Парнас, Ксению Смирнову и Милану Гейчинга, которые помогли мне с ресерчем для этого выпуска. Спасибо, пока. Пока-пока.